«Ничего особенного», — думала слегка обиженная София, стуча по клавишам. Яйцами цикадок питались осы. Именно для этой цели вокруг виноградника были посажены кусты ежевики, служившие приютом для этих маленьких хищников. Впрочем, не стало бы тревожить Тайлера, который считал, что все должно быть под контролем. София и сама была так занята последними приготовлениями к свадьбе матери, что не могла выкроить время ни для поездки в офис, ни для выхода на виноградник. А после свадьбы начнется уборка, и тогда ни у кого не будет времени вообще. Зато постоянные хлопоты и напряженное расписание позволяли ей не думать о Джерри и о полицейском расследовании. С тех пор, как она отчаянно пыталась вписываться в повороты на машине без тормозов, прошло полных 2 недели. Насколько она могла судить, следствие снова зашло в тупик. Однако с Джерри де Марне все обстояло несколько иначе. У нее тоже были свои источники информации, она прекрасно знала, что происходит. Джерри задавали вопросы. Не только полиция, но и начальство, и члены совета директоров во главе с его собственным двоюродным дедом. София надеялась, что от этого унижения Джерри не оправится. Было приятно знать, что он оказался в таких же жестких тисках, как и ее семья. Джерри размалывали в порошок жернова сплетен и подозрений. София перешла к следующему посланию по электронной почте, щелкнула клавишей и открыла присоединенный к тексту файл. Когда на экране монитора появилось изображение, у нее замерло сердце, а потом резко участился пульс. Это была копия их следующего рекламного объявления, которое должно было появиться в августе. «Семейный пикник». Море света, тень от огромного старого дуба, группа людей за длинным деревянным столом, на котором стоят еда и бутылки. Согласно замыслу Софии, это должно было означать единство нескольких поколений, множество лиц и поз. Молодая мать с ребенком на коленях, маленький мальчик, играющий в траве со щенком, отец с девочкой на плечах. Во главе стола сидит старик, похожий на Элли. Он поднимает бокал и произносит тост. Веселье, взаимопонимание, семейная традиция. Рисунок был переделан. Тонко, чуть-чуть. Лица трех женщин заменены. София узнала бабушку, мать и себя. Глаза расширились от ужаса, рот открыт. В груди, как нож, торчала бутылка вина. Текст гласил: «Это твое время. Ты умрешь вместе со всей семьей». «Сукин сын! Сукин сын!» Она застучала по клавиатуре, вывела изображение на печать, сохранила файл и закрыла его. «Он не выбьет меня из седла», — поклялась София, — «и не посмеет безнаказанно угрожать моей семье. Я ему покажу. Я справлюсь с этим». И тут она призадумалась. «Ты совсем справляешься сама», — прозвучали в ее мозгу слова Тайлера. Очистка от боковых побегов была не худшим способом провести летний день. Солнце было теплым, а ветерок нежным, как поцелуй. Под ярко-голубым небосводом раскинулись холмы, покрытые сочной зеленью. Грозди были надежно укрыты от палящего солнца пологом из тугих листьев. Естественным зонтиком, как говорил дед. Черный виноград созрел больше, чем наполовину. Вскоре грозди начнут менять цвет. Зеленые ягоды чудесным образом превратятся в синие, затем в пурпурные, совершат финишный рывок, окончательно созреют, и тогда начнется уборка. Каждая стадия роста требовала особого ухода, но неуклонно приближала неминуемое исполнение обещанного. Когда София присела рядом на корточки, Тай не оторвался от любимого дела. Я думал, ты проторчишь в кабинете весь день.